«Именно. Поскольку денег на дальней телепортации у Артура нет, подобная скорость будет означать, что маэстро поддерживает контакт с искомым магом, которого периодически шантажирует, или что он взял деньги у Ольги. Возможно, хотя и маловероятно. В последнем докладе Хатанг было упомянуто, что Ольга не дает своему кавалеру на руки наличных, кроме того, под конкретную покупку.